Но что же такое совершенное самоотречение? Самоотречение значит отречение от призрачного «я», от всякого эгоизма. Идея о «я» и «моем» – результат прошлого суеверия. И чем больше это настоящее «я» удаляется, тем более проявляется в своем полном блеске действительное «я». Самоотречение – это центр, основание, суть всякого нравственного учения. И знает ли об этом человек или нет, весь мир медленно приближается к нему, осуществляя его в большей или меньшей мере. Только большинство человечества делает это бессознательно. Пусть же оно поступает сознательно, пусть приносит в жертву свое «я», зная, что оно не настоящее «я», а только уменьшенное его отражение. Теперешний человек представляет собой только один проблеск той бесконечной реальности, которая скрыта за ним. Одну искру того бесконечного огня, который есть все. Истинная же его природа – сама беспредельность.